Глава 29. Ожидание. «Так, ставим телеги полукругом и переворачиваем их на бок», — прокричал Гладиус, стоя рядом с повозкой, где спала Варя. «За ними сможем укрыться, если совсем жарко станет», — каким-то обреченным тоном добавил он. «А паломников в пещеру, которую нашел ведьмак», — повернулся к колдуну. «Киран, давай, организуй это. Установи там какую-нибудь защиту, что ли, или сигналку для нас, чтобы мы знали, если кто сунется из чужих». Посмотрел на девушку и тихо хмыкнул. Она схватила мешок, на котором спала, и плюхнула его себе на голову. «Варвара!» — рявкнул он командным голосом. «Не спать!» «Да какой тут спать?» Ворчливо ответила та из-под импровизированной подушки. «Ну так вставай, чего лежишь?» Гладиус отобрал у нее мешок и посмотрел на своих воинов. Они вчетвером одну за другой переворачивали повозки. «Помощь твоя требуется!» Девушка села и недовольно уставилась на командира наемников. «И что надо делать?» Киран как раз повел паломников к пещере. Но, услышав скрипучий голос девушки, не удержался и оглянулся на свою целительницу, жутко лохматую, заспанную и сердитую. Колдун невольно заулыбался. «Прежде всего, вылезти из телеги», — велел Гладиус, не оборачиваясь. «Она нам нужна, чтобы вон ту брешь закрыть. И надо бы помочь перенести оставшиеся вещи в безопасное место». Посмотрел на небо. «У нас осталось не так много времени, нужно спешить». Киран развернулся и помчался догонять паломников, подбирая по дороге вещи, которые те решили бросить. Кому-то они показались тяжелыми. Варя сползла с повозки и огляделась. «Мама дорогая!» В душе поднималась паника. «Так это же они решили здесь бой дать изгоям!» «Гладиус, только честно, какие у нас шансы?» «Врать не буду», — командир серьезно посмотрел на нее. «Никаких». Варя в ужасе распахнула глаза. «Все, нам хана, мы все умрем». «И если честно, я впервые попадаю в такую передрягу», — он горько усмехнулся. «Все бывало, и разбойники, алчные до легкой наживы, и голодные дикие звери, и нехорошие заколдованные места. Но чтобы, как в этот раз, с первого же дня начались неприятности, никогда». Бросил взгляд на эльфов, которые переворачивали свои повозки и готовились вместе со всеми держать оборону. «Думаю, все дело в нашем принце», — запустил пятерню в и без того взлохмаченную гриву и задумчиво прошептал. Вот бы узнать, для чего он к волшебницам отправился. Какая необходимость заставила его так рисковать собой? Тем более в преддверии такого события, как передача ключей от ничейных земель. Кто-то явно не хочет, чтобы наследник добрался до долины волшебниц. Варя побледнела, когда услышала последние слова командира. У нее ёкнуло сердце. «А если это все не из-за Таниэля, а из-за меня?» Ей сразу стало дурно. Ухватилась за борт телеги. «Вдруг это я виновата в том, что люди подвергаются такой опасности?» «Ладно», — опомнился Гладиус, заметив испуганное лицо девушки. «Хватит уже сопли на кулак наматывать, выстоим. Нам бы до утра продержаться, а там уже помощь придет». Митяк полетел на своем вороном быстрее ветра. «Гладиус», — тихо позвала Варя, делая шаг к нему. Она готова была сделать признание. «Я хочу сказать...» «Ну что ты, милая?» Он обнял девушку за плечи и удивленно заглянул в ее лицо. Она вся дрожала. «Вот же я, дурень старый, напугал тебя!» Осторожно приподнял ее лицо за подбородок, а другой рукой попытался пригладить торчащие в разные стороны волосы. «Клянусь тебе священным огнем! Я не позволю ни одной изгойской роже даже приблизиться к паломникам. Ты просто не представляешь, какие у меня знатные воины. А еще у нас есть колдун, которому все нипочем. Исчерпал резерв, тут же восстановил его, был ранен, а теперь вон, горным козликом скачет. И решил пошутить. Как тот кот, у которого 9 жизней. К ним подлетел Дариус. «Осталось только эту телегу откатить и перевернуть», быстро произнес он, обращаясь к командиру. «Выкину пока вещи на землю, а потом кто-нибудь отнесет их в пещеру». «Давайте я отнесу», предложила Варя. «Только...» Она прокашлялась, чтобы прочистить горло. «А у вас чего-нибудь попить не найдется?» «Попить или выпить?» – поинтересовался наследник Светлого леса, подходя к ним. И все, кто его слышал, тут же засмеялись. «Попить», – ответила Варя, краснея до корней волос. Она вдруг с необычайной ясностью вспомнила, как распевала песни. «Вот же стыдобище!» «На, держи!» – Таниэль сунул в ее руки странной формы флягу, украшенную необычными символами. «Пей на здоровье!» — улыбнулся, наблюдая, как она открыла крышку и с осторожностью поднесла к носу. «Совершенно безобидный напиток на травах. Он поможет тебе восстановить силы!» — прибавил он с улыбкой и тут же обратился к командиру наемников. «Мои воины встанут вон там!» — показал рукой. «И вон там!» «Если будут какие-то другие указания, только скажите». «Нужно 2 лучников поставить на подступах к пещере», — тут же предложил Гладиус. Варя с опаской отпила маленький глоток и удивленно приподняла брови. Пахло разнотравьем, а во рту ощущался вкус лесных ягод. Более не раздумывая, припала к горлышку и от удовольствия зажмурилась. Она чувствовала, как с каждым глотком к ней возвращается бодрость. Отступает усталость и тяжесть в голове. «Замечательный напиток!» – с восхищением промолвила она, закрывая флягу и передавая ее принцу. «Большое спасибо! Ты мой спаситель!» Наклонилась и подхватила с земли чей-то вещевой мешок. «Пожалуй, тоже займусь делом». «Я знал, что тебе понравится». Таниэль довольно улыбнулся, наблюдая за девушкой. На поляну вернулись его сопровождающие. «Салнатель, Алатар!» — обратился Таниэль к своим друзьям. «Давайте вон к тем деревьям. Оттуда будет удобно просматривать и эту поляну, и подступы к пещере, а я вон к тем камням пойду». «Ваше высочество!» — Салнатель дотронулся до его локтя. «Может, вы спрячетесь со всеми остальными паломниками в пещере? Так всем нам будет спокойней». И совсем тихо добавил, не замечая девушки, которая стояла сразу за телегой. «Не стоит подвергать себя такой опасности ради каких-то там людей». Варя, как новогодняя елка, обвешалась чужими вещами и хотела было выйти уже, когда невольно услышала его последние слова. Присела, делая вид, что поднимает что-то с земли. С любопытством посмотрела на говорившего эльфа. Ответ Таниэля ее порадовал. «О чем ты?» В голосе принца послышалось раздражение. «Как ты себе это представляешь? Я с малыми детьми и стариками отсиживаюсь в пещере, а вы не на жизнь, а на смерть бьетесь с нашими врагами?» Его подданный хотел что-то возразить, но Таниэль не дал ему даже рта открыть. «Салнатель, среди андромаиров никогда не было трусов и не будет. И опасности сейчас подвергаемся все мы без исключения». «Простите, ваше высочество», – прозвучало не очень искренне ему в ответ. Варя немного подождала, чутко прислушиваясь к звукам. Ей показалось, что вдалеке осыпались камни. Выпрямилась и вышла из-за телеги, нос к носу столкнувшись с Салнателем. с вызовом взглянула ему в глаза и пошагала в сторону пещеры. Ведь наверняка решит, что подслушивала. Она ощутила на себе его взгляд и пошла быстрее. Ее догнал Дариус, забрал часть вещей и протянул саблю. «На вот, держи свою игрушку!» усмехнулся, замечая, как девушка недовольно скривила губы, забирая саблю. «Понимаю, не нравится, но это хоть какое-то оружие. И вообще, какая разница, чем размахивать, когда на тебя враг прет?» Варя не стала объяснять ему разницу между шпагой и саблей. Да и навряд ли бы он это понял. «Ох, мне бы добраться до этого города ремесленников! Уж я бы не поскупилась на нормальное оружие!» К ним навстречу шел ведьмак. «Я ловушки расставил со стороны леса и на восточном склоне!» С осуждением посмотрел на саблю в руках девушки, думая про себя. «Неужели она собралась биться вместе с наемниками?» Но говорить ничего не стал, а тем более спрашивать, а лишь настоятельно попросил, обращаясь к девушке. «Останься рядом с пещерой, приглядишь за людьми». «Хорошо», — с радостью согласилась Варя. Для нее мысль о настоящем убийстве, неважно кого, человека, эльфа, изгоя или какой неведомой зверюшки, была невыносима. А если ты не можешь, не задумываясь, отнять у кого-нибудь жизнь, то ты станешь плохим защитником для других, потому что, скорее всего, просто погибнешь. Ее до ужаса страшила перспектива вновь очутиться лицом к лицу с настоящим противником. Потому что она знала, здесь не прозвучит сигнал к остановке поединка. Ты не вернешься в исходное положение на линию начала боя после удачного укола. Здесь тебя хотят убить. И все это по-настоящему. Значит, с этих двух сторон к нам никто не сможет незаметно подобраться. Варя повернулась к горе, ведьмак кивнул. Остается только эта дорога. Да, Киран хотел попросить ее, чтобы она была предельно внимательна и осторожна. Но, чувствуя на себе испытывающий взгляд оборотня, смолчал. «Ну ладно, я тогда вниз пошел». Едва заметно улыбнулся. «Хочу немного и там поколдовать тоже». Перевел взгляд на Дариуса. «Ты со мной?» «Да, мне тоже пора». Оборотень отдал девушке мешки. «Береги себя». «И вы тоже». Тихо проговорила Варя, наблюдая, как мужчины спускаются по дороге. Возле пещеры ее уже ждала Лана. Девочка бросилась к ней и обняла за талию. Варя скинула на землю вещи, которые принесла с собой, и ласково погладила ее по голове. «Она знала, что ты придешь», — пояснила Ленира, доверчиво укладывая голову на плечо мужа. «И все это время выглядывала тебя». «Вот я и пришла», — Варя заглянула в лицо девочки. «Ты поможешь мне переплести косу?» Лана засмеялась, вытаскивая расческу из кармана. «Об этом она тоже сказала», — голос женщины прозвучал грустно. Варя уселась прямо на землю и уставилась на заходящее солнце. Лана с серьезным выражением лица принялась разбирать прядь за прядью, а ее родители, обнявшись, стояли рядом и с тревогой наблюдали за закатом. О чем они думали в этот момент? Что это, возможно, последний закат в их жизни? Или о том, как их угораздило ввязаться в такое опасное приключение? Варя думала о том же. Из пещеры вышли все паломники, кроме молодой пары. Никто не произносил ни слова. Все стояли и наблюдали, как солнце скрывается за горизонтом. «Ну вот и все», — тихо произнесла Ленира, когда ее дочь доплела косу волшебницы и закрепила лентой. «Они скоро придут».